Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск Парфенона. Вином этого выпуска я предлагал красную рону, говорил, что у меня будет Шатанев Дюпап. Вот замечательный экземпляр под названием «Телеграм». Думаю, не прогадал в понимании сезона, да. Настоящая поздняя осень, когда ноябрь уже вовсю, и здесь ягоды красно-пурпурные до черного, и уже не шелк, какой там шелк. Это бархат, но бархат такой не, как называется, комковатый, не рытый бархат, а хоть и плотный, но блестящий, гладкий, замечательно. К теме выпуска. Вот не тот чемпионат мира проводила страна в 2018 году. Нашим выбором, как договорным матчем и целым договорным турниром, им равных нет на белом свете. Вон выборы в Приморье, какое было шоу, а перевыборы, пору билеты на них продавать. Итак, на выборах в Приморье единорос и о губернатора, назначенный Путиным, Тарасенко, не смог выиграть у коммуниста Ищенко. Этот Ищенко, очевидно, был договорным кандидатом, потому что ему единороссы давали подписи для преодоления муниципального фильтра. Вот правильный соперник, у которого будет правильная победа правильного чемпиона. Но в регионе протестное настроение, и вообще Приморье такое строптивое, и люди голосовали не то чтобы за коммуниста, а против губернатора. И во втором туре Тарасенко Ищенко не смог одолеть. То есть ему пытались переписать победу, но вышло так топорно, что отменили результаты вовсе, и будут, мол, новые выборы. То есть если не тот побеждает в турнире, значит, к черту турнир, проводим турнир заново. Путин Тарасенко снял, поскольку он ничего уже выиграть не может после такого конфуза, и назначил ИО губернатора Кожемяка. А поскольку голосование протестное, то Кожемяка решил, что пойдет он самовыдвиженцем. Выяснилось, правда, что в Приморском краевом избирательном законодательстве нет такой нормы кандидат в губернатора и самовыдвиженец. Сделаем такую норму. Он выходит человек на поле. Говорит, у вас что, футбол? А можно я руками буду играть? Ему говорят, нет, нельзя, это же футбол. Говорит, давайте введем правила. Я рукастый, я буду руками. Ну и другие тоже могут руками, но я рукастый. При этом единороссы заявили, что они поддержат Кожемяка. То есть должна все равно выиграть команда под названием ЕР. Но объявляется какая-то якобы что безымянная команда, условно говоря, самовыдвиг. И она точно победит, но результат ее будет записан ЕРу, этой команде, которая все-таки должна добиться победы. Тут коммунисты были страшно нерешительны. Ничего не говорили, мямлили, своего кандидата снова не выдвигали. То есть Ищенко поначалу так это заявил, что у меня украли победу, объявил голодовку. Ну, он такой мужчина корпулентный, хоть бы и поголодал. Но через сутки голодовку прекратил. Видать, старшие товарищи сказали, что типа там, парень, не кипятись. И ходили слухи, что КПРФ договаривается с Кремлем, что за невыдвижение Ищенко того сделают либо вице-губернатором, либо представителем Приморского края в Совете Федерации. Но тут вступила «Справедливая Россия», еще одна оппозиционная партия. Ее лидер Миронов заявил, что или нашему товарищу Горячевой дают место в Совете Федерации, Кожемяка дает место, или наш товарищ Горячева идет тоже на губернаторский выбор. Горячева — это такой политический ветеран, она еще в конце советского строя оппонировала Ельцину в Верховном Совете РСФСР и дальше во всем участвовал, ничего не пропуская. И вот теперь ей в этом договорном турнире нужно сразу дать третье место для того, чтобы она не претендовала на первое. И Кожемяка тут же сказал, что да, знаю я товарищ Горячеву, там много лет с дореволюционным партийным стажем. Тут и коммунисты опомнились, и сильный ход. Заявили, что они вообще не будут выдвигать своего кандидата, потому что, мол, он не соберет голоса на преодоление этого самого муниципального фильтра. Ну где же ваша пламенность, товарищи коммунисты? Ну тогда разоблачайте антинародное выборное законодательство, которое мешает людям выбирать самим и делает этот муниципальный фильтр, значит, отсеивателем неугодных кандидатов, и чморите этих единороссов, которые раньше Ищенко подписывали, а теперь подписывать не будут. Ищенко сам заявил, что тоже пойдет тогда самовыдвиженцем. Ну, для него это способ сохранить лицо. Типа там, не зарегистрируют, но я как честный парень шел до конца. И вот этот триумф управляемой демократии у прохожих на виду. И все про это пишут, и все смеются. И все равно как божья роса. Ведь это тоже невыученный урок. Но ведь должны же когда-то быть выборы, когда это действительно политическая конкуренция, и соревнование программы, действительно выбор будущего, а не вот это... Оперета. Понимаете, 2020 год уже наступает, а у нас, значит, бутафория, как у латиноамериканских генералов в 1940-х. Орехово-Борисово – это четыре бывших деревни – Орехово, Борисово, Шипилово, Зябликово. Это исторический музей-усадьба Царицына, настоящий лес и большой яблоневый сад, известный еще со времен Екатерины II. Орехово-Борисово – старейший спальный район Москвы. А теперь еще и место для новейшего жилого комплекса «Фреш» от компании «Донстрой», преображающего привычный взгляд на окраины Москвы. Одни из самых высоких жилых комплексов квартала. Высоко сижу, далеко гляжу. Отличная инфраструктура. Подземный паркинг с мойкой и прямым доступом к вашей квартире на швейцарских лифтах Шиндлер. Магазины, площадки для детей. Кафе с всегда вкусной домашней выпечкой и ароматным кофе. Все это на полностью охраняемой территории. Никого и ничего лишнего. Технологии будущего. Вход в подъезд по смартфону и даже зарядки для ваших электромобилей на подземной парковке. Планировка для настоящих эстетов. Те самые потолки до 3,5 метров, панорамное остекление, просторные кухни-столовые, всей семье хватает места. Метро в 150 метрах от дома. Речка Шмелевка, Борисовские пруды, Царицыно, Братеевский парк. Гулять, не перегулять. Настоящий бизнес-класс, но по цене комфорта. Жилой комплекс «Фреш» от «Донстрой». Ваше свежее решение квартирного вопроса. Я в Парфеноне про выставки в новом здании Третьяковской галереи на Крымском валу рассказывал в широчайшем диапазоне от Верещагина до Кабаковых. Туда вообще на выставки-то прежде всего и ходят, включая это народное столпотворение на Валентина Серова. В историю вошло понятие «очередь на Серова». Но мне-то кажется, что недооценена постоянная экспозиция новой Третьяковки. А там 20 век, начиная с 1910-х. И хотя сейчас... в этом здании на Крымском валу замечательная выставка Михаила Ларионова, я о ней говорил еще даже в тбилисском выпуске, потому что с Ларионова начиналось русское слово пиросмани. Сегодня хотел про совсем-совсем другое. Задумал такую серию комментариев, репортажей из залов о том, ради чего стоит ходить на постоянную экспозицию новой Третьяковки. Ожидаемо было бы начать с русского авангарда, ну раз 20 век. И он будет непременно. Я наметил разных авторов, разные темы, разные стили. Но сегодня о разделе, который кажется наименее очевидным для актуальной агитации. Ну вот казалось бы, чего может быть нам интересного в таком махровом, густопсовом социалистическом реализме? Вот я убежден, есть чего. Может быть, самое одиозное произведение – в нынешней экспозиции новой Третьяковки. Александр Герасимов, И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле. В этом огромный кусок жизни страны, истории, истории культуры, особенно официальной. Эта картина сразу сделала ее автора Александра Герасимова живым советским классиком и получил он за нее сталинскую премию первой степени. То есть от Сталина за Сталина премию имени Сталина. Это вот трижды. И потом, когда после войны восстанавливали Академию художеств, уже СССР, но она смело вела свое летоисчисление от императорской, не как вуз Академии художеств, а как собрание академиков, как вот Академия наук, то есть лучшие живописцы и скульпторы. Так вот, Герасимов стал первым президентом этой самой Академии художеств, то есть официально художником номер один, все же было очень иерархично и понятно. Несколько поколений советских людей выросли в представлениях о том, что вот такой должна быть живопись, и такие у нас правители. И было народное название этой картины, знаменитая до пошлости «Два вождя после дождя», потому что вот тут же мостовая мокрая, на душе как в синем небе, после ливня чистота. Образ главного героя, конечно, восходит к Наполеону. Даже если взять дореволюционную такую трактирно-граммофонную песню. «Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по реке». Но здесь не дым, порог, от ГРЭС, очевидно, ее там с алебастровыми облаками сливается, все тут так парится, клубится. Значит, дым расстилался по реке, а с высоты стены Кремлевской или на высотке стены Кремлевской, там есть разные варианты, стоял он в сером сюртуке. Вот что касается высот стены Кремлевской, то, конечно, нет в Кремле такого холма и такой террасы, что так вот люди вышли и оказались настолько выше Кремлевской стены. Но, понятно, автору нужно было поднять героев, чтобы они воспарили, по бюст бы оказались на фоне неба, и отсюда им видна даль индустриализации, вообще вся страна от края до края. Что касается серого сюртука, тоже известный такой наполеоновский ход, когда у него маршалы, они все в расшитых мундирах роскошных, с лентами, с орденами, плюмажи, это треуголки со страусовыми перьями, а настоящему величию кружавки никакие не нужны. Он в сером сюртуке, он гением работает. Вот. И тут понятно, что он же не генеральный секретарь ЦК ВКПБ, он работает великим Сталиным. И поэтому Ворошилов, да, в петушином боевом раскрасе, тут красное, тут там все, кожа портупеи, перчатки, ну вот гальский петух. А тут не надо. Это суровый сукно солдатской шинели, фуражка без ничего. Это настоящее величие, руки в карманах. Конечно, это по духу своему, по целеполаганию, по стилю, все. Это, конечно, парадная живопись. Но поскольку советский так называемый социалистический реализм, он выводил себя в живописи из так называемого критического реализма передвижников, то это, что бы ни было, оно должно рядиться под правду, ту правду, которая газета «Правда» неспроста пишется в кавычках, и поэтому вот такой крупный мазок, характер, чтобы масло сочилось, почти такой суровый стиль, при том, что, конечно, эта кисть ласкает вождей, она совершенно однозначна, она не допускает никаких иных толкований, непреклонно указывает. Вот оно, утро нашей Родины. Это другая уже была картина с тем же, собственно, главным героем. Мне кажется, это очень важно, что такое висит. Это нужно знать, понимать, чувствовать, к этому приходить, видеть своими глазами оригинал, а не просто говорить наше славное прошлое, которое у нас бесславным вроде как и не бывает. И вообще, как говорится, нечего огульно охуливать и охульно огуливать наше славное прошлое. Нечего! На неделе в Москве начались слушания по существу по делу Кирилла Серебренникова и других фигурантов седьмой студии в Мещанском суде. И на неделе в Цюрихе состоялась премьера оперы Моцарта «Так поступаю все» в постановке Кирилла Серебренникова. Это давно параллельные миры. То есть вот здесь он сидит под домашним арестом, а тут проходит премьера спектакля «Нурея» в Большом театре и последующие показы. Фильма «Лето» премьера на Каннском кинофестивале и последующие прокаты. Вот «Цюрих». Я отношусь к числу тех, кто убежден, дело Серебренникова и прочих фигурантов – это лишь повод. Была медведевская недооттепель, и было собянинское мэрское начало, и такая всеобщая паркокультурная вольница имени Капкова, при которой, собственно, и возможно было назначение фактически фрилансера, страшно модного и страшно активного Серебренникова, руководителем Государственного театра имени Гоголя, который он немедленно превратил в сверхактивный и сверхмодный Гоголь-центр. Но потом времена изменились, ветры другие, и Капков уже не министр культуры Москвы. И вообще недвусмысленно было указано, что вот, граждане, давайте из всего того, что было, вот сосредоточимся на дальнейшем углублении благоустройства. И как-то больше внимания велодорожкам. И на этом сердце успокоится. А Серебренников продолжал гнуть свое, и добро бы он был фрилансером, как прежде, то есть там ставит, сям ставит, на Западе работает, набирает там новый курс студентов в школе-студии МХТ, это куда ни шло. Но времена таких руководителей государственных культурных институций, все, они прошли. И были проблемы с финансированием Гоголь-центра, и всем миром там почти театральным Кирилла поддерживали, ровно те, кто сейчас поддерживает его во время этого процесса, потому что знают подноготное дело. И были проблемы с поездкой Гоголь-центра на Авиньонский театральный фестиваль, престижнейший в мире. То есть Авиньон хотел, чтобы они ехали, Москва как-то не очень хотела, Кирин нашел способ поехать все-таки, какой-то там свой. И был триумф, и это тоже вызывало раздражение, мол, не такого российского триумфатора нам бы хотелось видеть в Авиньоне. И бывшим спонсором Гоголь-центра было строго указано сверху, все, больше мы такое не поощряем, и они, значит, откатились, а... Серебренников все продолжал не считывать эти сигналы. Ну вот выпихивают тебя по-хорошему из руководителей государственного культурного учреждения. Ну потому что увольнять тебя просто так, это скандал на ровном месте. Ах, ты не хочешь по-хорошему? Ну будет тебе по-плохому, и будет тебе неровное место, а яма. И вот в результате читаем мы теперь российские отчеты из... Мещанского суда Москвы, и мировые отчеты о том, как Цюрихская опера ставила спектакль посредством переписки флешками. То есть из Цюриха в Москву через адвоката передается флешка со сценой репетиции, а из Москвы идет флешка с указаниями режиссера. Потому что, оказывается, находящемуся под домашним арестом Серебренникову пользоваться компьютером можно, а выходить в интернет нельзя. И узнаем из тех же отчетов, что так поступают все в Цюрихе. Это вечная истина. С глаз долой, сердце вон. Но представлено в виде того, что самый дорогой тебе человек мил, любезен и желанен только до тех пор, пока лайкает тебя в соцсетях. Вот какую лысому биографию делают. У Юрия Висбора была песенка аж 1964 года сочинения с известным припевом «А мы ракеты запускаем, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Тогда имелось в виду триумфальные гастроли Большого театра с Майей Плисецкой по Соединенным Штатам. Где-то с 70-х-80-х эта строчка «Впереди планеты всей» стала уже повторяться совершенно серьезно, хотя требовалось тогда уже... Существенная оговорка. В области классического балета мы впереди планеты всей, потому что в мире уже бушевал современный танец, а советский балет продолжал сиять прежде всего имперским блеском Александра III и Иосифа Сталина. И, кстати сказать, многочисленные советские балетные невозвращенцы бежали не только вообще к другой жизни, но и к возможности другой карьеры с другим репертуаром. В послесоветское время все стало очень быстро меняться, особенно в 2000-е, в 2010-е. И не утратив имперского блеска, при такой-то выучке отечественный балет вполне наверстал упущенные в модерн танцы. Одна из главных наших див Диана Вишнева, солистка Мариинского театра и много работающая на Западе, в Европе, в Америке, особенно поднаторела в модерн-танце и во всяких сольных проектах. И она вот уже шестой год проводит фестиваль «Контекст» только современного танца, современной хореографии в Петербурге и в Москве. И в этом году были еще заезды у них в Пермь и в Екатеринбург. Я не застал основную часть фестиваля, к сожалению, потому что был в отъезде, там главным гостем был национальный балет Канады, а я листал эту взятую с собой книжечку фестиваля «Контекст» в Шотландии и все дивился на силу инициативы. Вот «Вечер молодых хореографов», и там, среди прочего, Ирина Кононова, «Ставрополь». Да Ставрополю, как не столице Союзной Республики и не городу-миллионнику, в те времена, когда мы были в области балета впереди планеты всей, не светило вообще никакой хореографии, не полагалось. Ни тем более там современной молодежи, как максимум казачьи пляски. А тут, пожалуйста, госпожа Кононова, художественный руководитель театра «10-я авеню» Ставрополь. Ну, не чудо ли. Я застал в Москве последний вечер израильской труппы «Батшева». Постановка «Венесуэла», хореограф вот Ахат Наарин. Это единоличный создатель языка жестов и танца гага, известного сейчас во всем мире. Но язык не означает буквального рассказывания, вот такой буквальной пантомимы. Нет, это пластика, это чистая эмоция, чистые пластические образы и огромные возможности, и технические, и выразительные человеческого тела. Там даже рэп был очень крутой по-английски, но его нет в предоставленном видео. Видимо, таят. Вы уж извините за спойлер. В прошлом выпуске собралось много чего про кино, и я решил не делать рубрику о советских фильмах, которые хотелось бы пересмотреть и сейчас, а был отложенный разговор, когда еще на прямом эфире зашла речь о разнице между Никитой Сергеевичем Михалковым нынешним, 21 века, и им же века 20-го. Я бы еще сказал даже про него 1970-х и про то, как он много успел тогда сделать, вот буквально за вторую половину десятилетия. «Свой среди чужих, чужой среди своих». Полнометражный режиссерский дебют Михалкова. Это 1974 год, мой восьмой класс, а «Истерн» уже не детский, не «Неуловимые мстители», про которые я говорил. И очень стильный, такой вот просто с восторгом принимаемый. И такая молодая, веселая сила, вот не размазывает автор две придумки на три эпизода, он их пригоршнями разбрасывает, и там героев как будто бы избыток, будто они там толпятся на экране, и такие все характерные, Солоницын, Богатырев, Кайдановский, Пороховщиков, Шакуров, какой там сам Михалков, этот Ясаулов, атаман, и этот Ванякин, Калягина, которого обзывают Ваняевым, и татарин Каюм Константина Райкина, то хохочет, то визжит. Ну, потом, конечно, жанр истерна мне не так по жизни требовался, а следующий фильм «Раба любви», он просто зрительский, не мой, хотя ни на что не похожий тоже, уж для второй половины советских 70-х. Особенно перескакивая, Обломов мне очень дорог кусками, и близок, и понятен, и пронзителен, но есть такая проблема, про которую я говорю, почему-то советские двухсерийные фильмы вот как будто не выдерживают собственной тяжести. И изумительная камерная история «Пяти вечеров» пронзительнейшая, и там бесподобный бенефис Людмилы Гурченко, может, это лучшее вообще, чего ей довелось сыграть, но вот самым абсолютным, нерасторжимым шедевром Михалкова я считаю неоконченную пьесу для механического пианино. Это 77 год, я первокурсник в Ленинграде тогдашнем и смотрю, когда первым экраном только вышел, дважды, а потом это лето 79 года, как сейчас помню, кинотеатр «Зенит» в конце Московского проспекта, прости господи боже мой, в третий раз, а вообще смотрел, может быть, 10, может быть, 15. Раз. И если сейчас начну смотреть, то не удержусь и досмотрю до конца наверняка. Вот по силе, по замыслу, по киногармонии ничего подобного у Михалкова больше не было. Да и в позднесоветском кино, думаю, что не найдется. А уж как изменился автор с того времени, чего говорить, если вот этот знаменитый монолог героя Табакова Белокость, господа, зная сверчок своего шестой, прямо в морду ему чумазом. Да? Это же почти текстуально совпадает с Никитой Бесогоном, да, с вот все то, что мы слышим от Никиты Сергеевича последние годы про гордость за нашу духовность, соборность, про благостность нашей власти, про то, как только мы противостоим вот бездуховному Западу, культурному Макдональдсу, американскому империализму в целом. Да. Вот диву даешься, 40 лет назад это же так было высмеяно им. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще, что? Ну, не извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазы! Господи! Да скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы? Где они, я спрашиваю? Гончаров был купец. Да, правильно. Гончаров был купец. Исключение, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек. Да, о гениальности вашего Гончарова сильно поспорить можно. Катастрофа надвигается. И перед лицом этой катастрофы, пока не поздно, мы должны объединиться и ударить дружно против нашего общего врага. Пускай я явлюсь перед чумазым не как Павел Петрович Щербук, как Ричард Львиное Сердце. Довольно деликатничать с ними, понимаете? Скажем им прямо в харю, в руки прочь. Знай, сверчок свой шесток, и прям в харю, прям в харю так, что... Есть вот наиточнейшее определение. Главный герой произведений Чехова всегда – это безвозвратно уходящее время. Неоконченная пьеса для механического пианино, она по мотивам Чехова, по разным ее рассказам, повестям, но вот этот мотив главный, он там сильнейший. Внизу жизнь неплохих, но непутевых людей, какая-то хурда-мурда, барахтанье. А над этим, заливая всю среднерусскую возвышенность, божественно звучит музыка Доницетти. Надмирно, прекрасно и абсолютно равнодушно к людишкам внизу. Они бы так и жили в разных слоях атмосфер. Вот саундтрек Доницетти, наложенный на Мосфильме, и диалоги чеховских героев. Ну вот восхитительная дерзость. Там как будто внизу слышно. И, наверное, 110-й перевертыш состояния, настроения внутри фильма. Издевка Платонова над Доницетти, над трепетным отношением к Доницетти и над самим собой гримычным. Я хочу вам сказать, Михаил Васильевич, что я ненавижу вас. Вы негодяй. Вы погубили мою жизнь. Еще не одну погубите. Вы всех осуждаете, а сами вы сеете вокруг себя разврат, безверие. И ужасно что-то безнаказанно, что судьба не бьет вас. А вас бы избить. И взломать было страшно. А почему вы считаете, что не бьет? Порфирий Семенович. Ничто не остается безнаказанным. Михаил Васильевич, вы знаете... Я знаю, что мне безразлично, что вы обо мне думаете. Честный человек. Я знаю, чего честный. Грешить не получается. Вы, как и все в вашем возрасте, порицаете то, на что сами по старости просто не способны. Ясно? У меня вам еще новеллочка из Новой Третьяковской галереи, из раздела наивысшего социалистического реализма. На 5 лет вперед на Кремле. Но потом будет все совсем другое. Итак, парадная живопись, которая не такая вот гладкопись, мазочек к мазочку, чтобы следов кисти не видать. Нет, да, с нажимом, как будто тут вся правда и есть. И повторю, очень важно, что это висит. Ведь когда-то Третьяковская галерея эти картины покупала. Убрали их при Хрущеве, потом и при Брежневе не висели, и прочее, прочее. Вот. А сейчас пусть будет все. Вот и авангард, и концептуализм, и Леонозовская группа, и академики Академии художеств СССР. Ефанов «Незабываемая встреча» полотно называется. То есть как бы вообще встреча, но могу объяснить, скорее всего, что это встреча конкретная. Ну вот такая типичная советская парадная живопись, в которой все очень иерархично. Понятно, что цветы вручаются Сталину, понятно, что это передовичка, воспитанная уже советской властью, новая судьба женщины-матери, женщины-труженицы. Ну а далее по центру это Молотов, тогдашний председатель Совнаркома, правительство тогда было важнее всего, формально он второй человек в стране, официально даже первым часто бывал, поскольку Сталин уж совсем небожитель, а этот практик, который занят вообще работой народного хозяйства. Хрущев, который тогда, скорее всего, что возглавляет Московский горком, не очень понятно, к какому периоду относится. Может быть, он уже и стал первым секретарем ЦК Компартии Украины и здесь присутствует как член Политбюро. Вот там очень смуглый, прям какой-то советский цветной, это Анастас Иванович Микоян. Не был он, конечно, таким чернявым. Это Каганович, это Ворошилов. Да, и здесь ветераны партии. Не такой уж он был старый Михаил Иванович Калинин, официальный советский президент, председатель президента Верховного Совета СССР, и вдова Ленина Крупская. Ну вот они такие седенькие, хорошо, что дожили. Сил, конечно, хватает только на то, чтобы хлопать, но, в общем, умилительно. Не совсем понятно, как уцелел для этой картины Орджоникидзе ко времени написания «Покойный». Это был нарком тяжелой промышленности, все, что стальное, и все, что из стали, и вообще всякая сталь, и цветная, и черная металлургия, это все было вот у него. Он такой был апостол индустриализации, и это, очевидно, конечно, передовичка, она от его ведомства происходит, но Орджоникидзе не то застрелился, не то действительно, как сообщали, умер от сердечного приступа, и уже после смерти был жестоко раскритикован Сталином на том пленуме, до которого не дожил, и на котором должен был выступать с каким-то там покаянием по поводу вредительства в этой самой тяжелой индустрии. Скорее всего, на самом деле, имеется в виду под этой встречей вообще, так нарицательно названной, съезд стахановцев-ударников, на котором Сталин объявил знаменитое «Жить стало лучше, жить стало веселее». Социализм вдруг повернулся к человеку. Это такая была внутри сталинская микрооттепель. Вторая пятилетка после индустриализации первой, она была с особым упором на товары народного потребления, на зажиточность такую советскую, она была возведена в добродетель. Сталин тогда сказал, пойдет мода на деньги, чего давно у нас не было, то есть вот давайте зарабатывать. И стали действительно продавать товары, а не распределять, потому что был раньше наркомат снабжения. И вот как раз Анастас Иванович Микоян и стал наркомом торговли и наркомом пищевой промышленности. И сейчас далее. Несколько комическое соседство этой картины вот с таким натюрмортом, который называется «Не больше, не меньше. Советские консервы». Ну, так, может, случайно вышло, однако внутренний смысл, не связанный никак с живописью, в этом во всем есть. Микоян, который был брошен на подъем продуктов, товаров народного потребления и прочее, прочее, на насыщение внутреннего рынка, он съездил в Америку посмотреть, как там устроена пищевая промышленность, потому что вот производить продукты промышленным способом до этого никто в России никогда не умел. И там он понабрался того, что консервы, мол, это, товарищи, передовая современная технология, потому что социализм, как полагается, в госсектору, не справлялся с доставкой свежих овощей и фруктов. Вообще канителиться с деликатными материями – это было не дело госсектора, не дело наркомата. А вот когда в консервах, то вози и перевози. куда угодно, из Молдавии привези в Архангельск, и хоть 3 года храни, ничего с ними не будет. Очень, очень практично, удобно. Он вообще возвел в культ зеленый горошек и сосиски. Почему-то это считалось символом прогресса в быту, потому что облегчает труд домашней хозяйки, поскольку она современная женщина-мать, женщина-труженица. Она на производстве занята, и у детей у нее минимум 2. Вот такая история. Отсюда, кстати, произошла книга о вкусной и здоровой пище, которую, ежели сейчас открыть, первое издание 1939 год, под редакцией Микояна и с предисловием, и с объяснением, как товарищ Сталин говорил, что вот нам нужна там живая рыба, про то, как вот шампанское у нас должно быть, и стали делать это советское шампанское. И вот уж буквальный смысл смеси французского с нижегородским был даже горьковский комбинат шампанских вин. Конечно, если сейчас открыть эту книгу, то это книга о невкусной и нездоровой пище. Но вот таковы были идеалы. Так много нам может сказать живопись конца 30-х годов не только про то, как жили, но и про то, как ели. Это было про закуски. А вино выпуска, напоминаю, у нас «Красная Рона». В моем случае «Шатаньёв Дюпаб». Замечательный такой образец. Осенней напоенности, спелости, переспелости даже. Вот почти в каждом выпуске случаются подобного сорта внутренние переклички. Говорили про Авиньонский театральный фестиваль в связи с делом Серебренникова. А это оттуда вино. Шатаньёв Дюпаб, новый замок папы. Это когда папа в Авиньоне находился. Мое предложение на следующий выпуск. Давайте мы перебьемся с красных, которые были подряд 4 выпуска, наверное. Перебьемся на белые. Если следуете моим рекомендациям, предлагаю белые зимние. Вот чтобы такое поплотнее. Скорее всего, это может быть шардоне такое маслянистое. До встречи через неделю. Будьте здоровы, живите богато. Сейчас пока шел, думал, наложенный звяк или обычный. Пусть еще раз наложенный. Счастливо!